Вера Камша. История костюма. Приложение к книге «Красное на красном» из фэнтези-цикла «Отблески Этерны». Озвучено специально для Яндекс.Музыки. История костюма в Золотых землях. Общее положение. Рассматривая всю историю материальной культуры, как в Картиане в целом, так и в Золотых землях в частности, необходимо принять во внимание ряд условий, не позволяющих проводить прямые аналогии с привычными для нас понятиями, явлениями и в какой-то степени событиями. Основное различие между нашим миром, где признание или же отрицание высших сил является исключительно вопросом веры, и Картианой, состоит в том, что последняя была создана четырьмя божествами, которых впоследствии стали называть обвениями. Сотворение Картианы и участие в ее судьбе высших сил являются неоспоримым фактом, существенно влияющим на все развитие описываемого мира. География и климат Картианы со временем претерпели ряд существенных изменений. В момент сотворения это был мир, максимально приспособленный для существования человека и необходимых ему животных и растений. Изменения климата и ландшафтов в худшую сторону начались лишь после исхода обвениев. По мнению большинства исследователей, первые негативные признаки дали знать о себе в конце Гальтарского периода. Особо следует отметить постепенное оледенение седых земель, затопление Норуэгского перешейка, заболачивание северного побережья Золотых земель и моровые поветрия, практически полностью уничтожившие коренное население бирюзовых земель. Достоверных сведений о подобных катаклизмах в багряных землях нет. При этом в мире Картианы большинство изменений происходили постепенно, без рывков и сильных потрясений. Это касается всех сторон жизни, и социума в целом, и технологий, и материальной культуры, и религии. Культ четверых гармонично влился в обвиниатство, классический вариант эспиратизма, в отличие от ортодоксального первоначального варианта, вобрал в себя большую часть постулатов обвиниатства. Алларианство и эгидианство выросли из эспиратизма, являя собой его осовремененный и более терпимый вариант. Ткани и красители. Используемые цвета. В Картиане ткани из растительных, хлопок, лен, иногда используются крапива и конопля, и животных, шерсть, шелк, волокон, известны с обвиниатских времен. На севере Золотых земель в большей степени распространена одежда из шерсти, льна, меха и кожи. На юге – изо льна, хлопка, ввозимого поначалу из багряных земель шелка и значительно реже из шерсти. Методы окрашивания и декорирования тканей весьма разнообразны и также имеют давние традиции. Различие в использовании тех или иных тканей в костюме обусловлено в первую очередь социальным и материальным положением носящих его лиц. Костюмы знати изготовлялись из тканей высокого качества. Простонародье довольствовалось простыми тканями, окрашенными более дешевым, иногда кустарным, способом. Для окрашивания тканей использовались растительные, минеральные и комбинированные красители. Область применения того или иного красителя напрямую зависела от места его производства и возможности транспортировки. Самыми знаменитыми красильными регионами издавна являлись южное и юго-западное побережье Золотых земель и северное побережье Багряных земель. Несмотря на практически повсеместное главенство в Золотых землях монотеистических религиозных систем, в материальной культуре мира сохраняется множество языческих, обвиниатских отголосков. Широко представлены они и в цветовых предпочтениях обитателей Золотых земель, как в одежде, так и в оформлении жилья. Главенствующими цветами Золотых земель являлись и являются следующие. Цвета скал – лита, черный, багряный, золотой, определенные оттенки желтого, реже серебряный и соответствующие ему оттенки серого. Цвета ветров – анема. Белый, синий, черный, голубой, серебряный, некоторые оттенки серого. Цвета волн, унда, зеленый, лиловый, фиолетовый, лазурный, золотой, возможен серебряный. Цвета молний, астрапа, черный, белый, алый, золотой, определенные оттенки желтого. Это не значит, что коричневому, розовому, оранжевому и прочим цветам отказано в существовании, но использоваться они стали значительно позже и, как правило, в пограничных с золотыми землями регионах и далее. Существует полузабытая, но тем не менее заметная практика деления цветов по культурно-географическому принципу. Наибольшей популярностью в тех или иных регионах пользуются цвета, посвященные божеству, культ которого был выражен сильнее прочих. Имеет место и сезонная зависимость цвета одежды. Зимой активнее используются цвета лита, весной — анема, летом — унда, осенью — астрапа. Традиционно эпине, алат, частично марикьяра и каналоа — области астрапа. Прибрежные районы Померанцевого и Устричного моря — области унда и анема. Торка, Бергмарк — область лита и астрапа. Разделение цветов по принадлежности к великим домам Золотой Анаксии, Талигои, Талига достаточно условно. Цветовая гамма герба, герба сюзерена, или позднее герцога провинции или же города, не догма и даже не рекомендация. В обыденной жизни допускаются любые цвета, сочетаемость которых определяется исключительно личным вкусом. Запретов на использование тех или иных цветов в золотых землях, как и законов против роскоши, не отмечено, за единственным исключением, о котором будет сказано ниже. Со времен становления аристократии Золотой Анаксии значительная часть традиционных обрядов и торжеств представителей старой знати проводится в родовых цветах и с использованием символики, если не прародителей, обвениев, то соответствующих стихий — скал, ветров, волн или молний. Для одежды новобрачных обычно выбирают самый светлый из имеющихся родовых цветов, трауром же является самый темный. Допустима оторочка иного родового цвета. Позднее цветом траура в аспиратистских странах становится серый. В разные периоды отделка или оторочка родовым цветом может как присутствовать, так и вовсе отсутствовать. А в эгидианских странах и талиги черный. Обычно при этом присутствует оторочка или пояс родового цвета. Тем не менее, существуют сообщества и группы, в которых цвет одежды жестко регламентируется. В первую очередь это духовенство, как аспиратистское, так и алларианское и эгидианское. И в зависимости от обстоятельств, военные придворные круги и верхушка гаганских общин. Костюм абвениатского периода. Абвениатским, древнейшим периодом, называют временной период, отмеченный личным присутствием создателей мира, начиная с сотворения Кертианы и заканчивая их исходом. Точной датировке не поддается. Состояние материальной культуры в описываемую эпоху во многом определяется непосредственным вмешательством абвениев и их спутников Астер в жизнь смертных. Повторно подчеркнем, что в связи с особенностями развития золотоземельского общества в истории костюма не отмечено резких изменений, когда в течение очень короткого времени ношение устаревшей одежды становилось социально неприемлемым. Разумеется, под влиянием внешних условий одежда менялась, но при этом старые элементы костюма повсеместно использовались наравне с новыми. В абвениатскую эпоху платье шитое, одежда, различные элементы которой соединялись с помощью иглы и нити, и не сшитое, одежда, в которой различные элементы соединялись между собой с помощью различных заколок, носили одновременно. Ткани абвениатского периода были гладко, без узора окрашены. Готовую одежду отделывали по краю тесьмой или лентами другого цвета, сначала однотонными, позднее с узором. Самыми ранними и распространенными орнаментами были графические символы четырех стихий. Основными предметами мужского и женского костюма были следующие. хитон, рубашка из льна или шерсти. Боковые стороны, как правило, сшивали, а на плечах скрепляли застежками или завязками. В талии хитон перетягивали поясом. Хитон, в зависимости от качества ткани и отделки, использовали и как повседневную, и как праздничную, и как верхнюю, и как нижнюю одежду. В отношении длины применялись два общих правила. Женская одежда длиннее мужской. Чем старше человек, тем длиннее одежда. Праздничный хитон был длиннее и шире повседневного. Женский хитон достигал щиколоток, мужской хитон – колена или середины голени. Женские хитоны были двух видов – с отворотом и широкий, с застежками вдоль рук. Хитон с отворотом – это прямоугольный кусок ткани, длиной немного больше человеческого роста. Верхний край его отгибали и затем скрепляли пряжками, фибулами, на плечах, драпируя на местах скреплений. Хитон подпоясывали, распределяя избыток ширины, и сверху делали напуск, иногда скрепляя его вторым поясом. Ширина хитона второго типа была равна среднему женскому росту. Для него использовались тонкие ткани, образовывающие мягкие складки, которые красиво контрастировали с более плотной тканью верхней одежды. Разновидностью женской одежды был пеплос, длинный хитон, не сшитый с правой стороны. Несшитые кромки отделывались каймой и драпировались фалдами. Пеплос носили в основном южанки. Он был обрядовой одеждой для танцовщиц на праздниках Астрапа. Гематий. Верхняя одежда покрывала плащ квадратной или прямоугольной формы. Носился поверх хитона. Мужчины спускали один конец гематия с левого плеча на грудь. Затем ткань располагали на спине, оставляя правую руку свободной, и, уложив красивыми складками спереди, перебрасывали остаток через левое плечо на спину. Женщины могли носить гематий, как покрывало, накидывая край на голову. Хламида. Одежда воинов и путешественников. Была меньшей длины, чем гематий. Ее скрепляли застежкой фибулой на правом плече, и свободные концы падали складками, оставляя открытой правую руку. Наиболее распространенным головным убором являлся матерчатый обруч-повязка различной ширины и формы, завязанный под затылком. В качестве парадных головных уборов использовались венки из растений, посвященных тому из забвениев, в честь которого устраивалось торжество. Причем в разных местностях использовались разные растения. Позднее венки заменили обручами из драгоценных металлов или сплавов, плетеными, литыми, украшенными резьбой, драгоценными камнями, а в женском варианте еще и подвесками. В дорогу надевали низкую круглую шляпу с полями из фетра или соломы. Женские прически чаще всего косы, по-разному заплетенные или уложенные, а также сочетание кос и распущенных волос. Мужские в той или иной степени повторяли прически абвениев в их человеческой ипостаси. Свободно лежащие волосы средней длины, в случае необходимости убираемые под обруч повязку или же стянутые на затылке. Обувь. Теплый климат предъявлял к обуви минимальные требования. Большинство населения золотых земель носило кожаные сандалии различной степени открытости. Первыми украшениями были уже упомянутые венки и гирлянды из посвященных братьям-богам растений. Они же стали прообразом первых ювелирных изделий – обручей, ожерелий, браслетов. Серьги и кольца в описываемый период были менее распространены. Ювелирные украшения абвениатского периода не наделялись функциями оберегов, талисманов или же религиозных символов. Соответственно, отсутствовали и поверья об их сверхъестественной силе. Тем не менее, не исключено, что в указанный период избранные счастливцы становились обладателями украшений, созданных непосредственно абвениями. Весьма распространено мнение, что астеры, испытывавшие тягу к определенным драгоценным и полудрагоценным камням, дарили их своим смертным возлюбленным. Причем камни эти как бы впитывали часть силы дарителей. Костюм гальтарского периода. Описываемый период также можно назвать золотоаннаксианским, поскольку к его началу четыре избранных царства соединились в золотую Аннаксию во главе с Аннаксом, Раканом, чья столица находилась в городе Гальтары. Началом периода можно считать момент исхода Абвениев из созданного ими мира, а окончанием — царствование Эрнани Святого, перенесшего столицу в Кабителлу, принявшего эспиратизм и отказавшегося от самого термина «аннаксия». В гальтарский период происходит частичное изменение климата. В отличие от предшествующего времени, перепады температур становятся более заметными. Изменения климата не могли не коснуться образа жизни обитателей Золотых земель. Гальтарский период — единственное время в истории Золотых земель, когда действовали законы, регламентирующие ношение тех или иных цветов аннаксом, эориями, повелителями стихий, их кровными вассалами и родичами, воинами домов и прочими жителями Золотой Аннаксии. В этот период в костюмы вошли нетрадиционные цвета, уже упоминавшиеся коричневый, розовый, оранжевый и другие. Тем не менее, о каких-либо преследованиях за ношение неположенного цвета неизвестно. Во второй половине гальтарской эпохи произошло столкновение и последующее частичное объединение Золотой Аннаксии с северными варварами, поселившимися за разрубленным змеем, переселенцами из Седых земель. Это повлекло за собой появление и последующее повсеместное распространение элементов костюма, ранее Золотой Аннаксии несвойственных. Основные элементы и детали одежды в начале гальтарского периода практически не отличались от своих предшественников. С течением времени, однако, произошли определенные изменения. Хитон стал более узким по покрою и перешел в разряд одежды нижней и преимущественно мужской. Постепенно хитон вытеснила туника. Туника могла иметь некоторое подобие цельнокроенных недлинных рукавов. В отличие от хитона, тунику надевали через голову. Отдельно тунику или хитон носили редко. В одежде была принята многослойность. Несколько слоев ткани летом лучше защищали от жары, зимой от холода. Важной частью и женского, и мужского костюма был плащ. Женский вариант плаща дольше сохранял архаичную форму гематия. В сущности, это и был гематий, который ко второй половине гальтарского периода опустился на плечи и расправился вдоль женской фигуры. Мужской вариант плаща был, по сути, удлиненной хламидой, прямоугольным куском ткани, накидываемым на одно или на оба плеча и заколотым застежкой, фибулой. В женском костюме верхняя туника, ее можно считать определенным аналогом римской столы, сшитая, с рукавами, отделанная широкой каймой, утвердилась как обязательная верхняя одежда женщин всех сословий. К концу описываемого периода ее называли просто платье. Приблизительно в то же время в обиход мужской части населения Золотой Аннаксии вошли бракка, короткие до колена штаны, довольно плотно облегающие ноги. Первоначально они были одеждой воинов, позже — стали обиходной мужской одеждой всех слоев населения. В гальтарскую эпоху, ближе к концу, в Золотых землях появились первые гаганские переселенцы. Гаганский костюм характерен тем, что в нем дольше всего сохранялись архаичные нешитые элементы. Даже к концу последнего круга скал в гаганском обиходе уцелели не только неподшитые края одежды, но и неподрубленный домашний текстиль. Обувь, как мужская, так и женская, становится гораздо разнообразнее, на что, несомненно, повлияло изменение климата и контакт с варварскими племенами. Появившиеся сапоги и полусапоги в виде зашнурованного кожаного чулка на жесткой подошве, как и привычные сандалии, изготавливались из кожи разных цветов. Обувь декорировалась вышивкой и металлическими деталями, как функциональными — пряжки, так и чисто декоративными. Низшие сословия носили либо деревянные, либо изготовленные из грубой кожи башмаки типа сабо. Женские прически гальтарского периода были разнообразны. Косы различного плетения, комбинации кос и локонов, позднее волосы стали собирать в узлы на затылке. Для закрепления причесок использовались ленты, по большей части для детей и молодых девушек, заколки, гребни и шпильки, костяные, металлические, в том числе из ювелирных металлов, реже из определенных пород дерева. Для украшения парадных причесок использовали обручи, диадемы, сетки для волос, ленты и головные накидки из легких тканей. Мужские прически также отличались разнообразием. Гладкие, с открытым лбом, завитые, с челкой. Молодые мужчины брили лицо, отращивая с возрастом усы, а затем и бороды. Определенной моды на цвет волос не было. Поначалу ювелирные украшения не претерпели значительных изменений. В ходу были головные обручи, диадемы, кольца, браслеты, серьги, ожерелья, шейные цепочки. Украшения носились как мужчинами, так и женщинами, и были практически одинаковы, за исключением особого вида геральдических цепей, которые не носили женщины, и ожерелий, которые не носили мужчины. В это же время впервые стали осознанно использоваться ювелирные изделия, наделенные функцией оберегов. Как правило, мистические свойства приписывались сочетанием камней и металла, посвященных тому или иному богу. Как обереги или знаки использовались вставки в перстни или медальоны в виде гладко отшлифованного камня с резным рисунком знака, соответствующей стихии. Рисунок мог заполняться металлом либо цветной эмалью. Следует отметить, что чем более легендарными становились прежние времена, тем больше в ювелирном искусстве появлялось украшений с мотивами растений и животных, посвященных обвениям, а чуть позже к ним присоединились и ювелирные воплощения Астер или же фантазии ювелирных дел мастеров на эти темы. Литтенов изображали на пряжках или брошах. В пару к ним могли идти подвески в виде желудей или браслет из отлитых из металла дубовых листьев. Элементами длинных составных серег могли быть миниатюрные фигурки птиц или же изображения крылатых дев — эвро. Змеехвостые наэри могли воплотиться в браслете, одиночном или парных. Наверняка у барона Капуль-Гизайля в укромном месте хранится такая пара браслетов. Позднее гальтарское золото, изумительная работа, от волос на голове змеехвостой девы до последней чешуйки хвоста. Мастер передал не только внешний облик, но и внутреннюю экспрессию характера. Да вот показать некому. Дам подобное шокирует, а кавалеры уставятся на некоторые детали анатомии и будут не в силах оценить художественную ценность. Изображения фульгатов, иногда редуцированные до изображения крылатой кошки с человеческими конечностями, чаще всего появлялись на фибулах и медальонах. Подобные украшения были особо любимы воинами и охотниками. Декор одежды священников. С течением времени усложнялся и декор одежды священников, жрецов обвиняцкого культа. Если поначалу обычное одеяние жреца было белым, лишь с узкой полосой цвета, символизирующего соответствующего бога, то с течением времени одежду окрашивали уже полностью и добавляли символику соответствующей стихии, как правило, вышивкой. Одежды четырех основных обвиняцких цветов — черного, синего, зеленого и алого — надевались и при исполнении соответствующих обязанностей. А в особо оговоренных случаях некоторые ритуалы и церемонии, а также дежурство бдения при больных, осужденных или же охраняемых, жрецы облачались в соответствии со временем суток. Белыми остались лишь одежды обвиниарха. Костюм капителского периода. Капителским периодом именуется промежуток времени, в течение которого столицы сперва Золотой Анаксии, затем Золотой Империи и, наконец, Королевство Талигои являлся город Кабителла. Период завершается переименованием Кабителлы в Алларию. Основным фактором Влияющим на материальную культуру золотых земель в указанный период является административная и религиозная реформа, начатая императором Эрнани Святым и оказавшаяся необратимой. Перенос столицы и, соответственно, переезд в Кабителлу не только императорского двора, но и значительной части знати не мог не отразиться на костюме. Новая столица располагалась значительно севернее Гальтар, и ее климат был совершенно иным. Впрочем, одежда раннего кабителлского периода не слишком отличалась от позднегальтарской. В мужской одежде преобладают уже упомянутые туники и хитоны, преимущественно для домашней носки. Женские платья по покрою практически повторяют позднегальтарские, но климат диктует свои условия. Многослойность одежд из атрибута, подчеркивающего статус и богатство, переходит в разряд жизненной необходимости. Плащ из парадной и статусной одежды превращается в повседневную. Обувь становится более закрытой и более высокой. Включение в золото-аноксианский обиход штанов и соответствующего нижнего белья сопровождалось забавными моментами. Столкнувшись с переселенцами из седых земель, обосновавшимися к северу от именуемого в те поры разрубленным змеем горного хребта, и оценив удобство и соответствие климату такого элемента варварской одежды, как штаны, золотоземельские иории ввели их в обиход. Однако в силу консерватизма и снобизма предпочитали прятать их под туникой. Простые же воины носили штаны так, как им было удобно. Таким образом, подштанники возникли благодаря стыдливости аристократии, а верхние штаны — из соображений практичности, ну а посуровевшие зимы подтолкнули мужское население империи к тому, что верхние и нижние штаны стали носить одновременно. В то же время и по той же причине начинают использовать своего рода обмотки, которые наматывали на ступни и выше, достигая колена. Со временем появляются и чулки, как шитые из обычных тканей, так и вязаные. Мужской костюм. В ранний кабителлский период мужчины всех сословий носили две туники, верхнюю и нижнюю. Короткие или длинные штаны, с короткими, как правило, надевали чулки, плащ, закалываемый застежкой фиблой на плече. Туника подпоясывалась. К поясу костюма определенных сословий, дворянства и воины, крепилось оружие. Длина верхней туники, длина и ширина рукавов, ширина подола верхней туники могли меняться. Однако общая тенденция, чем старше и знатнее мужчина, тем длиннее и богаче его одежда, сохранялась. Ближе к середине периода в верхней одежде появляются варианты с принципиально иным покроем. Очевидно, что первоначально они были продиктованы изменениями в воинском деле. Широкие одежды требовали большого количества ткани, а носить под металлическими доспехами длинные складчатые туники было неудобно. Соответственно, возникли различные типы курток и кафтанов, сначала как походная одежда, а позднее как повседневная и парадная. После того, как у багряноземельцев через жителей Каналоа были позаимствованы конское седло и стремена, что сделало основной ударной силой кавалерию, самым распространенным мужским костюмом стал калет. Короткая до талии куртка на шнуровке с пристегивающимися рукавами и обтягивающие штаны. Костюм дополнялся высокими сапогами на каблуках. На протяжении всего периода незаменимым не только с утилитарной, но и со статусной точки зрения остается плащ и его урезанный аналог — гербовая котта, нарамник, который надевали поверх доспехов. Помимо традиционных прямоугольных плащей, в обиход входит манто — плащи в форме полукруга, с воротником или без него. Женский костюм. Женский костюм начала периода почти не отличался от старогальтарского. Нижняя туника — рубашка, верхняя туника — платье, плащ. Вынужденное переселение в более суровый климат и церковная реформа отразились на женском костюме, в первую очередь сделав его более закрытым. Обычными деталями становятся высокий ворот, длинные, иногда закрывающие руку, включая пальцы, рукава, полностью скрывающая ноги юбка. Спустя некоторое время верхняя женская одежда для выхода стала двойной. Поверх нижней туники, рубашки, было принято носить два платья, верхнее и нижнее. Платья отличались длиной и покроем рукавов. У нижнего более простые, узкие, у верхнего широкие, сложного кроя и отделки, крепившиеся на застежках или шнурках. Их можно было менять и тем разнообразить наряды. Верхнее платье могло быть распашным. Оно подпоясывалось тканым поясом, причем линия талии не была жестко привязана, собственно, к талии, варьируясь от положения под грудью до бедер. Последнее более характерно для второй половины капителского периода. В середине описываемого периода, после перенесения Святого Престола в Агарис и разделения Золотой Империи на несколько суверенных государств, в покрое женского платья произошли серьезные изменения. Благодаря использованию шнуровки верхняя часть платья, лиф, стала заметно уже, а юбки за счет вшивания клиньев шире. У церемониальной и придворной одежды появился шлейф. И мужская, и женская одежда знати украшалась вышивкой, тесьмой, расшивалась стеклянными бусинами и драгоценными камнями. Зимняя одежда дополнялась оторочкой из дорогих мехов или могла быть полностью меховой. Одежда простонародья отличалась более скромной отделкой, в основном по манжетам и проймам рукавов, вороту, линии застежки у распашной одежды. Нижнее белье. Упоминаемая при описании более ранних периодов нижняя одежда, по сути, выполняла функции белья, при этом почти не отличаясь от одежды верхней, особенностями покроя и составом ткани. Тем не менее, нижнее белье как таковое, то есть одежда, отличающаяся от верхнего платья покроем и составом ткани, и никогда не носимая отдельно, возникла именно в капителский период. Основой для нижнего белья, рубашки, послужил самый древний вид одежды кортианы, хитон, сшитый и по боковым, и по плечевым швам, в начале периода одинаково свободного покроя и у мужчин, и у женщин. К окончанию периода женская рубашка становится длиннее и уже, появляются рукава и такие элементы покроя, как выточки, шнуровка, застежка на пуговицах. С изменением мужского костюма изменяется и мужская рубашка. У нее появляются рукава, а длина, как правило, не превышает длины верхней части костюма. Головные уборы, прически, ювелирные украшения. В указанный период наиболее распространенными женскими головными уборами были головные накидки, мантильи, сетки для волос, обручи, диадемы. Позднее появились капюшоны. Их носили и как элемент плаща, так и отдельно, с пелериной, шапероны. Были распространены береты и чепцы. Среди простонародья в ходу были платки и косынки, причем способ их завязывания мог сильно отличаться в зависимости от местности. Самыми популярными мужскими головными уборами были береты, капюшоны и шапероны. К концу периода появились шляпы с полями и без. Прически капителского периода отличались простотой и аскетичностью. Женские прически, как правило, представляли собой уложенные вокруг головы или на затылке и спрятанные под сетку для волос и или головной убор косы. Зачесанные назад или разделенные на пробор волосы гладко убирались. Локоны допускались редко, в основном у девочек или незамужних девушек высших сословий. Мужчины стригли волосы достаточно коротко, обычно было ношение усов и небольшой бороды. Ювелирные изделия описываемого периода отличались достаточно скромным декором, почти не использовалась стихийная символика. К ювелирным украшениям, наделенным функциями оберегов, добавилась эспера, медальон в виде металлической звездочки с семью, четырьмя большими и тремя маленькими лучами. Иногда в центр эсперы помещали драгоценный камень, миниатюрную икону или один из семи орденских символов. Эсперу могли носить как на отдельной цепочке, или шнурке, так и на ожерелье или бусах. В капителский период цветовая символика костюма несла более узкую, по сравнению с предыдущими эпохами, смысловую нагрузку. Понятие родового цвета использовалось в основном в среде высшей аристократии. В одеждах вассалов, дружинников и слуг доминировали цвета сюзерена. Основной из этих цветов был цветом плаща или нарамника, которые можно считать элементами протомундира. Отдельно стоит серый цвет, носимый духовными лицами, теми, кто находится в трауре, и религиозными фанатиками. Одежда духовенства. Первые проповедники спиритизма не озаботились какими-либо специальными одеяниями, полагая, что слово, которое они несут, гораздо важнее. С развитием числа сторонников идеи единственного Создателя потребовались и внешние атрибуты, отделяющие проповедников, а в дальнейшем и служителей, культа ожидания от абвиниатских священников. Как это часто случается при столкновении старого и нового, символы новой религии строились на контрасте. Серый цвет одежды, как отрицание любого из цветов, присущих или приписываемых как обвинениям, то есть ложным демонам, так и любым сущностям, с ними связанными, а по факту отрицание любого цвета как такового. Позднее к благочестивому серому приклеилось определение цвет пыли дороги под ногами Создателя. Одежды священников-обвиниатов украшались драпировкой, разрезами и вышивкой с символами четверых. Одежды эспиратистов, в пику служителям ложных демонов, были не только серыми и грубыми, но и максимально простого покроя, без запахов и складок, скромные, как помыслы верных, и гладкие, как дорога, под ногами возвращающегося Создателя. Позднее, когда область распространения эспиратизма сдвинулась на север, в места с достаточно суровым климатом к гладкой серой сутане добавился короткий плащ типа накидки. Введенный поначалу как вынужденный, позднее этот элемент одежды принял форму пелерины и стал символом дорожного плаща, демонстрации готовности верного слуги Создателя, ожидающего его возвращения, отправиться за ним по дороге его. Разумеется, со временем духовенство отошло от первоначального аскетизма. Одеяния и обувь стали шиться из дорогих и очень дорогих материалов, а орденские символы, наперстные знаки и пояса, изготавливаться из золота и украшаться драгоценными камнями. Тем не менее, общий стиль сохранился. Талигойский костюм алларианского периода. В 399 году Круга молний Франциск Аллар захватывает столицу Талигои Кабителлу и коронуется под именем Франциска I. Талигоя становится Талигом, обретя вместе с новой династией и новым именем новые законы и новую церковь. После принятия талигом алларианства, к факторам, влияющим на различия в развитии костюма талига и эспиратистских стран, добавилась еще и религиозная составляющая. Новая алларианская церковь, помимо декларированного возврата к первоначальным заповедям Создателя, была дополнена многими доэспиратистскими, иначе говоря, обвиниатскими, элементами. Таким образом, начало алларианского периода в талиге можно идентифицировать как некий аналог эпохи Возрождения. Значительное внимание уделялось развитию экономики и торговли. Ремесленники получили определенную экономическую свободу, а невысокое происхождение новой элиты повысило социальный статус торгового и ремесленного сословия, благосостояние которого также заметно возросло. На костюм описываемого периода, помимо религиозной реформы, оказали влияние три весьма важных фактора – южное влияние, развитие промышленного производства и административные и кадровые перестановки, выразившиеся в том числе и в возвышении новой элиты, вышедшей из военного и торгового сословия. Мужской костюм. Франциск Аллар, многие из его соратников, получивших с воцарением предводителя не только титулы, но и высшие административные должности, и большинство перешедших на сторону алларов, представителей старой знати, были уроженцами юга. Изначально внутренний Эпине, позднее Кеналоа и Марикьяры. Несомненно, что они оказывали решающее влияние на политику, экономику, военное дело и культуру страны, а следовательно и на жизненный уклад, манеру поведения и костюм. Мужской костюм данного периода практически не зависел от времени года и состоял из белья, нижней рубашки и подштаники и верхней одежды, состоявшей, в свою очередь, из калета, куртки или кафтана, позднее камзола. Нижней частью костюма были штаны и чулки. Поверх калета или камзола накидывали плащ в виде прямоугольного или полукруглого полотнища ткани. Верхней сезонной, зимней одежды также был плащ, утепленный с прорезями для рук и капюшоном. В провинциях Талига помимо плаща использовались и местные варианты верхней одежды. Утепленные суконные кафтаны, эпине, шубы и полушубки, Ноймаринин, Торка, Северный Надор, районы Эпине, близкие к Алату. Следует выделить еще одну особенность, определившую вид мужского костюма в Талиге. Становление Талига проходило в условиях постоянных войн на севере и юге. Военная служба для талигойского дворянина являлась обычным делом, а военные составляли элиту королевства. Причем офицеры недворянского происхождения, помимо высокого денежного содержания, как правило, получали личное дворянство. Соответственно, практичный, удобный для нахождения в месте ведения военных действий костюм становится повседневным костюмом пролларовской аристократии Талига. Основными требованиями к мужскому костюму являются простота, он должен легко и без посторонней помощи надеваться, и удобство при носке под доспехами, кирасой. Неудивительно, что в первые годы правления алларов из мужской одежды практически исчезают эффектные, но неудобные элементы. Чрезмерно зауженные или очень широкие рукава, жесткие высокие воротники, застежка сзади, а шнуровка остается лишь в качестве необходимой застежки. Мужчины носят штаны средней ширины ниже колена, закрывающие голень, чулки и сапоги. Со временем рациональный аскетизм первых алларов смягчился, и в мужском костюме начала проявляться своеобразная придворная тенденция. Впрочем, придворный костюм практически не отличается от военного качеством ткани и отделки. Все отличия — съемные элементы, более сложный покрой отдельных частей костюма, обилие отделки — были не более чем дополнениями, которые определялись личными вкусами, финансовым положением и отчасти требованиями этикета. На придворный костюм легко надевалась кираса. Его можно было надеть и снять самостоятельно, хотя это и занимало больше времени. Мужской костюм декорировался отделкой из ткани контрастного цвета, кружевом, вышивкой, реже мехом. Для украшения верхней придворной одежды могли использовать полудрагоценные и драгоценные камни. Большой популярностью пользовались шейные платки и шарфы, а в придворном костюме накладные кружевные воротники и манжеты. Обязательной принадлежностью мужского костюма дворянина является холодное оружие, меч, позднее шпага. Дворяне, состоящие на действительной военной службе, носят декоративную перевязь, свидетельствующую о военном чине. Эта перевязь, в отличие от оружейной, носится с левого плеча к правому боку, оружие к ней не крепится. Офицеры, вышедшие в отставку, сохраняют право ношения статусной перевязи. Женский костюм. В женском костюме описываемого периода отразилась не столько свойственная мужскому костюму рациональность, сколько результаты развития промышленного производства, несомненное южное влияние и особенно изменение образа жизни. На смену образу женщины, осознающей свой долг, свойственному для круга высшей аристократии Талигои, людей чести и всемерно поддерживаемому эспиратистской церковью, пришел новый образ — женщина-возлюбленная. Причем возлюбленная не небесная, идеализированная и недоступная, а вполне земная, такая, как Октавия Алва Аллар, Леонора Креденьи, Магдалена Савиньяк Вальмон, Мадлен Креденьи Салина и впоследствии, как высшее проявление этого образа, Раймонда Корлеон Савиньяк Алва. Следует отметить, что в истории «Золотых земель» данный поворот событий весьма близок к понятию революции. Впервые с обвиняцких времен положение женщины определялось не долгом Великого дома, не церковными канонами, а самими женщинами и их возлюбленными. Узкий, закрытый, нарочито целомудренный женский костюм капиталского периода смягчился. Силуэт стал более широким и плавным. Стали часто использоваться драпировки. Пополз вниз ворот. Подтянулись и расширились рукава. Укоротились сковывающие шаг подолы. Расширились юбки. С течением времени в обиход вошли составные платья, где лиф, сложного кроя, облегающий, и юбка кроились отдельно. Одежда незамужних девушек отличалась более светлыми тонами, простотой покроя и была менее декорирована, чем платья замужних женщин. Впрочем, климат Аларии остался прежним. Соответственно, глубокое декольте обычно прикрывалось косынкой или кружевным воротничком, а укорачивание рукава привело к постоянному ношению в холодное время года перчаток. Для шитья одежды вместо традиционного для капителского периода шерстяного сукна стали использовать более легкий и пластичный бархат, атлас, батист и шелк. В повседневной жизни в южных провинциях женщины носили более легкий вариант костюма, когда поверх нижней рубашки надевалось одно платье, но сшитое из тканей, различных по цвету и фактуре. В результате казалось, что платьев два. Изменение образа жизни и отход от старых традиций привели к изменению функций женского плаща. В Ларианском талиге женский плащ в виде прямоугольного полотнища фамильного цвета, зачастую с вышитым гербом, накидываемого на одно или оба плеча, как статусная одежда, демонстрирующая принадлежность женщины к дворянскому сословию и определенной семье, использовался крайне редко. Женщина надевала его лишь при церемонии помолвки и бракосочетания, а также при придворных церемониях, когда это предписывалось этикетом. Необходимо отметить, что придворные церемонии требовали от присутствующих на них дам, в первую очередь от королевы, не столько ограничений, сколько обязательности демонстрации статуса. Этикет регламентировал не только цвета одежд и наличие плаща, но и покрой, предполагающий определенную закрытость платья и его декор. Во всех других случаях плащ исполнял функции утилитарной сезонной одежды. В теплое время года его могли заменять широким шарфом, палантином, головной накидкой или шалью. Зимние плащи были с дополнительной суконной или меховой подкладкой, капюшоном и прорезями для рук. В холодное время года, помимо плаща, женщины всех сословий носили верхнюю одежду типа удлиненного кафтана. Для путешествий и поездок верхом талигойским дамам разрешалось использовать мужской костюм, хотя для парадных выездов использовались боковое седло и длинные платья типа амазонки. Нижнее белье. Мужское нижнее белье почти не изменилось и представляло собой достаточно короткую, до бедер, нижнюю рубашку, подштаники и чулки. К середине периода у нижней рубашки появился распашной воротник, который отделывался кружевом или вышивкой и расправлялся поверх верхней одежды и аналогичным образом отделанные манжеты, выглядывавшие из рукавов верхней одежды. Женское нижнее белье менялось вместе с верхним костюмом. Разнообразие покроя верхнего платья привело к аналогичному разнообразию покроя нижних рубашек. В зависимости от фасона верхнего платья, рубашки были с рукавами и без, закрытые и с низким вырезом, свободного покроя, собираемые на талии или под грудью, на продернутую через разрезы в ткани или кулиску ленту или шнур и с узким отдельно скроенным лифом. Для придания объема расширенным юбкам верхнего платья женщины стали носить несколько нижних юбок, Использование чулок стало обыденностью среди всех сословий. В отличие от ряда эспиратистских государств, ношение жесткого корсета в талиге не регламентировалось. Довольно часто можно было встретить предклассический вариант жесткого корсета — высокий плотный пояс, надеваемый под платье поверх рубашки, в костюме дворянок или поверх платья, или блузки или юбки, в одежде простонародья. Как женское, так и мужское нижнее белье шилось из легких гладких тканей различного цвета. Состав ткани для нижнего белья менялся в зависимости от местности. Шелковое, льняное и хлопковое белье носили в южной части талига, льняное и шерстяное — в северной. В украшении использовались вышивка и отделка кружевом. Головные уборы, прически, обувь, украшения. Основными мужскими головными уборами стали береты или шляпы. Зимой, особенно в северных и горных районах, носили меховые шапки и колпаки. Мужские прически и наличие или отсутствие усов и бороды не регламентировалось. Наиболее распространенная длина волос в мужской прическе немного ниже плеч. Повседневным женским головным убором, как дворянок, так и простолюдинок, был чепец. Зимой поверх чепца надевали берет, шаперон или капюшон. В некоторых провинциях широко использовались теплые платки, шали, различные головные накидки, мантильи. Повседневная женская прическа представляла собой вариант уложенных кос, комбинацию кос и локонов. Как скрепляющие элементы использовались шпильки, в прическе девочек и девушек — ленты. Обычная парадная прическа представляла собой комбинацию узла волос на затылке, забранного под сетку, шелковую, расшитую драгоценными камнями, иногда практически полностью выполненную из драгоценных металлов, и уложенных локонов. В парадном варианте прически широко использовались мантильи, вуали, а также специальные украшения для волос. Самой распространенной мужской обувью у дворянства и военного сословия, описываемого времени, были сапоги. Другая обувь, полусапоги, туфли, использовалась значительно реже или же как элемент домашней одежды. Башмаки считались обувью простонародья и солдат. Женщины высших сословий и горожанки носили туфли на каблуках и без них, изготовленные из кожи или ткани, и часто украшаемые вышивкой, бантами и пряжками. На улицу надевали полусапожки или, для поездки верхом, высокие сапожки. Крестьянки носили башмаки и сапоги. Зимнюю обувь утепляли и декорировали с помощью меховой отделки. Ювелирные украшения были весьма разнообразны. И мужчины, и женщины носили кольца и перстни, браслеты, как обручальные, так и декоративные, броши, цепи, подвески и медальоны. Среди женских украшений большой популярностью пользовались серьги и ожерелья различной формы. Реже использовались диадемы в качестве дополнений к прическе, в особенно торжественных случаях. Элементы из драгоценных камней в ювелирной оправе использовались для декора одежды и в вышивке, и как скрепляющие элементы. Особенностью талигойского двора стал своеобразный культ королевы, начало которому положил страстно влюбленный в свою жену Франциск Великий. В той или иной форме носить цвета королевы является величайшей привилегией, а в оговоренных случаях еще и обязанностью талигойских дворян. Как правило, под цветами королевы подразумеваются ее родовые цвета. Однако во времена Алисы Дриксенской двор в честь очей и волос ее величества вырядился в синее и золотое. После свержения Алисы основными придворными цветами вновь стали белый и черный, а после женитьбы Фердинанда II Аллара на графине Ориго к ним добавился еще и алый. Туалеты фрейлин и придворных дам должны быть выдержаны либо в королевских цветах, причем на использование алого требуется личное разрешение ее величества, либо в родовых. Дамы, не состоящие в свите ее величества, в выборе тона платья обладают заметно большей свободой. Других ограничений на цвет одежды в валарианском талиге не существовало, за небольшими исключениями. Для церемонии бракосочетания невеста надевает наряд преимущественно белого цвета с дополнением либо родовых цветов дворянства, либо цветов провинции. При заключении повторного брака цвет одежды на церемонии не регламентировался. Жених-дворянин надевает родовые цвета или же, если он находился на воинской службе, парадный мундир. Недворяне одевались по своему усмотрению. Для особо важных случаев, связанных с делами семьи, в аристократической среде, как правило, используется одежда родовых цветов. Цвет траура черный. Для дворян допускается узкая оторочка родового цвета. Солдаты и офицеры на действительной военной службе носят черно-белые мундиры. Для высшего командования летом используется обратный, преимущественно белый вариант. Гарнизон Алларии, в который входил и полк патрульной стражи, одет в мундиры, цвет которых сочетает один из цветов алларов с одним из родовых цветов актуальной королевы. Наконец, круга скал — алый. Первый маршал Талига изначально носил черно-белую перевязь и шлем с черно-белым султаном. А когда доспехи стали уходить в прошлое, черный берет или шляпу с белым страусиным пером. Первый адмирал Талига и командующие армиями в чине маршалов носят перевязи и перья родовых цветов королевы. Перевязи командующих эскадрами — синие, генералов родов войск — зеленые, пехота, желтые — кавалерия, оранжевые — артиллерия. Одежда духовенства. Цвет одежды алларианского духовенства — черный. Реформируя эспиратизм, Франциск Аллар заменил цвет одежды священников на один из основных цветов своего герба. Одновременно убил двух зайцев, подчеркнув иерархию. Теперь служители церкви становились и служителями монарха, и важность статуса священнослужителей. Традиционно черный цвет в золотых землях свидетельствует о значительном возрасте и прилагающихся к нему жизненном опыте и мудрости. При Франциске II к одежде алларианских священников добавились традиционные элементы одежды чиновников или придворных служащих, оторочка или целые элементы одежды в цветах актуальной королевы. Однако это новшество после низложения Алисы незаметно сошло на нет. Некоторые придворные церемонии предполагают, что высшие алларианские священники, кардинал и епископы, надевают цвета королевы или дополняют привычное облачение лентой соответствующего цвета, но это скорее пожелание, нежели требование. Обручальные браслеты. Обычай скреплять брачный союз парными браслетами возник задолго до эспиратизма и уцелел, хотя наиболее рьяные клирики пытались объявить ношение украшений на левой руке, в доэспиратистские времена руке сердца, почитанием врага. В первую очередь это касалось браслета невесты. Носивших его девиц обвиняли в готовности отдать себя леворукому. С учетом того, как в эспиратистской традиции представляют врага, обвинение выглядело достаточно обоснованным. Позднее конклав пришел к выводу, что материальное свидетельство брака есть благо, разумеется, если оно должным образом освящено. С тех пор ношение обручальных браслетов считается обязательным, а появление в публичном месте безонных — греховным. Обручальные браслеты могут быть изготовлены из любого материала, даже вырезаны из дерева или сплетены из кожи. Но люди состоятельные предпочитают драгоценные металлы и заказывают столь важную вещь у хороших ювелиров. В дворянских семьях девочки в 15 лет торжественно надевают браслет невесты, который она носит до официального обручения. На церемонии обручения девичий браслет отдают в залог жениху, и девушки надевают подаренный суженым уже с его вензелем и гербом. Жених, в свою очередь, сам надевает себе на руку браслет с именем невесты. На свадьбе муж и жена надевают друг другу уже постоянные браслеты, а досвадебные в талиге чаще всего хранят в специальных шкатулках. В аспиратистских странах принято жертвовать досвадебные браслеты орденом домашнего очага и чистоты. Браслет невесты, как правило, достаточно скромен. Внешняя сторона чаще всего украшена лишь изображением родового герба, а на внутренней стороне выгравировано имя девушки. Браслеты обрученных разные. Браслет невесты содержит сведения о женихе, а браслет жениха — о невесте, чаще всего в виде вензеля и узнаваемых элементов герба. Супружеские обручальные браслеты обязательно парные. Они массивнее и богаче досвадебных и декорированы вставками из эмали или камней с учетом фамильных цветов. На внутренней поверхности присутствует гравировка с гербом и именами обоих супругов, а у добрых эспиратистов еще и символ ордена домашнего очага. Вдовий браслет отличается полным отсутствием украшений. Допускается лишь имя покойного супруга, супруги. Обязательным ношение вдовьего браслета не является, особенно в сугубо светском талиге. Однако на вдов и вдовцов без браслета смотрят косо. Халтийцы, гаганы и согранские племена обручальных браслетов не признают. В багряных землях они являются обязательным атрибутом супружества. Свободные от брачных обязательств багряноземельцы браслетов не носят. Иностранные влияния на развитие костюма в талиге в течение последнего круга скал. Талиг никогда не был изолирован от других государств золотых земель. Соответственно, и талигойский костюм изменялся не только в зависимости от климата и бытовых условий. Определенное влияние на костюм талига оказывали традиции и мода соседей. В этой главе мы рассмотрим иностранное влияние на талигойский костюм в течение алларианского периода. Как уже было сказано, круг скал в талиге начался с того, что на талигойский костюм было оказано сильнейшее южное влияние, которое на протяжении последующего круга фактически не прекращалось. Необходимо отметить, что за единственным алесианским исключением влияние других регионов золотых земель на моду талига не являлось определяющим. Начало круга скал ознаменовалась многочисленными союзами между высшей талигойской и каналийской аристократией. Эта тенденция сохранялась в течение последних 400 лет, поддерживая каналийское влияние в военной, политической и экономической сферах. На развитие костюма в основном оказывало влияние последнее. Товары из Каналоа и багряных земель в талиге стали обычным явлением. Красители, драгоценности, ткани, фрукты, цветы, пряности стали доступны не только в дворянской среде, но и в семьях горожан среднего достатка. Династический брак между фамилиями Аллар и Ноймаринин и политический союз с герцогством Ноймаринин принес Талигу не только присоединение герцогства и прочный политический и военный союз с Бергмарк, бергерские плащи фактически становятся форменной одеждой северной и северо-западной армии Талига. Начало 20-летней войны, образование великого герцогства Алат, политический союз с алатским герцогом Балентом Мекчии и женитьба кронпринца Людовика Аллара на принцессе Матильде Мекчии положили начало продолжительному периоду алатской моды в Алларе. Помимо частичного изменения силуэта женского костюма, талия костюма окончательно утвердилась на естественном месте, и мужского, ношение алатского пояса поверх калета или камзола и декора, костюмы стали обильнее украшаться вышивкой, широкое распространение получили изделия алатских мастериц, кружева, шали, предметы обихода и мастеров-ювелиров, серебряные украшения с полудрагоценными и драгоценными камнями. Алатский женский верховой, охотничий и для путешествий костюм, состоящий из пышной блузки, длинного жакета, широкой юбки, в самом смелом варианте штанов и сапожек, стал открытием для талига и моментально, в силу своего удобства и своеобразного очарования, был взят на вооружение талигойскими аристократками. Но уже через 50 лет можно было наблюдать прямо противоположное явление. Влияние Алисы Дриксенской, супруги, взошедшего в 345 году круга скал на престол Талига Франциска II, стало своеобразным регрессом по отношению к общей талигойской тенденции. Сентиментальная, увлеченная старинными балладами и легендами, воспитанная в дриксенских понятиях о красоте и целомудрии королева, начала возрождать великую Талигою. Разумеется, ни о возвращении свергнутой династии Раканов, ни о расширении границ Талига до размеров Золотой империи не было и речи. Но вот некий эклектический декор, объединивший старинные или псевдостаринные элементы с личными пристрастиями королевы Алисы, удалось сделать образцом для подражания во всем королевстве, иногда путем прямых запретов на ношение, либо неношение того или иного элемента костюма. Отсутствие корсета в течение довольно короткого времени для дворянки становится неприемлемым. Мягкий силуэт талигойского женского платья сменяется жестким. Для сохранения угловатого силуэта юбки зачастую используются жесткие конструктивные элементы типа фижм. В моду входит глухой ворот, завершающийся объемным плоеным воротником. При этом рукава достаточно коротки и подкалываются с помощью булавок. Этот отход от старинной традиции объясняется страхом непопулярной в Талиге королевы перед отравителями. Мужской костюм обретает сходство с современным гаивским. Именно в эти годы талигойский костюм обогатился ринграфами, изменился покрой штанов, а в качестве обуви все чаще стали использоваться туфли, украшенные бантами и драгоценностями. В моду вошли короткие и широкие штаны и разноцветные чулки с вышивкой. При этом с разной степенью удачности копировались мужские прически капетелского периода — короткая стрижка и усы с бородкой. Вышеуказанные изменения затронули в основном лишь придворную часть костюма. Костюм военный практически не изменился. Военные носили гладкие рубашки, калет или камзол, длинные за колено, неширокие брюки-панталоны, высокие сапоги, плащ, шляпу. После свержения Алисы первые маршалы Талига, Альваро Алва и Рудольф Ноймаринин, не сочли необходимым поощрять изменения и украшательство мундира. Так придворные и военные мужские костюмы разошлись окончательно. Что до придворных женских туалетов, то победители Алисы ими не занимались вовсе, ограничившись разрешением использовать во время церемоний, помимо королевских черного и белого, родовые цвета. Предполагалось, что этим займется новая королева, когда она появится. Однако Катарина Ориго проявила к столь животрепещущему вопросу удивительное безразличие. Заключение. Описанные в предыдущей главе тенденции в завершающие годы текущего круга скал более или менее сохраняются. В мужском костюме четко прослеживаются два направления. Придворный наряд обильно декорирован, довольно часто используется парик и драгоценности. Военное платье рациональнее, скромнее, по большей части черно-белых, мундирных цветов. Женский костюм строится на основе корсета, юбки многослойные. Платье декорируется контрастной отделкой, каймой, тесьмой, кружевом, вышивкой. Форма и длина рукава, глубина декольте, форма воротника формально не регламентируется, но негласные правила исключают как чрезмерную откровенность, так и нарочитую аскетичность. Талигойские дамы избегают популярных в гаифе париков, а в случае печальной необходимости пользуются накладками, тщательно подобранными под цвет собственных волос. Наиболее сложными и консервативными остаются придворные церемониальные туалеты. В первую очередь королевский, выдержанный в черно-белой гамме с возможным добавлением алого. Следует отметить, что их величество во время официальных церемоний не могут предстать перед подданными не только без символов своей власти, но и без отделанных седоземельскими мехами мантий и многочисленных статусных драгоценностей. Краткий очерк развития костюма в других странах Золотых земель. Золотые земли являются сложным политическим и географическим образованием, что, разумеется, не могло не найти своего отражения в костюме. Дриксен и Гаунау. Север и северо-запад Золотых земель, королевство Гаунау и Кесария Дриксен в основном населены потомками варитов, переселенцев из Седых земель, в первой половине Гальтарского периода, оставивших прародину под натиском ледников. С принятием эспиратизма северяне формально отказались от старых религиозных представлений. Тем не менее, заметные пережитки седоземельских верований уцелели в легендах и обычаях населения Дриксен и особенно Гаунау, но сохранили традиции материальной культуры, оставленной прародины. Для костюма Дриксен и Гаунау характерно использование следующих цветов: серый, черный и сине-черный, темные оттенки синего и зеленого, золотой и серебряный, значительно реже используется красный. В отличие от других стран Золотых земель, широко распространен коричневый цвет и все его оттенки. Костюм Дриксен и Гаунау отличает нарочитая многослойность. И в мужском, и в женском костюме, независимо от сословий, активно используется кожа и мех. Широко распространены вязаные, в основном из шерстяной пряжи, изделия. Для декорирования и скрепления одежды часто применяются металлические элементы: медные у простонародья, серебряные и золотые у дворянства, со звериной, седоземельской, доэспиратистской символикой. В ювелирных украшениях в ходу крупные полудрагоценные камни, гладко отшлифованные либо с резьбой. Драгоценные камни сложной огранки используют реже. Женский костюм Дриксен строится на основе жесткого силуэта, создаваемого плотным корсетом и дополнительными особенностями покроя. Женский костюм Гаунау не предусматривает шнуровки, зато в своем парадном варианте обильно декорируется золотым шитьем, что его изрядно утяжеляет. Гаифа, Агария, Ургот, Бордон. Юг и юго-восток Золотых земель населяют потомки жителей южных провинций Золотой Анаксии, расколовшейся к началу Круга Молний на ряд независимых государств. Определенная оппозиция костюму метрополии в южных провинциях Золотой Анаксии, Гаи и Уэрти, проявилась уже в начале Кабителского периода, в то время, когда новая столица куталась в закрытую одежду от непривычных холодов. Паона и Агария, соблюдая анаксианские и имперские традиции, все больше и больше обнажались. Для дворянского костюма Гаифы и Уэрты, затем Агарии, на протяжении всего их существования характерны неумеренное количество разрезов, порой в довольно неожиданных местах, и нарочитая демонстрация нижней одежды с вытягиванием ткани нижнего платья в прорези верхнего. Зачастую такая лоскутность принимала обвиняцкую форму, и верхняя одежда южной знати, не сшитая, но скрепленная на плечах, на груди, по бокам, заколками и застежками из драгоценных металлов, напоминала торжественное одеяние золотоанаксианской аристократии или, как минимум, отражала представление южных модников о древних одеяниях. Легкие ткани и легкомысленно бельевой покрой костюма подчеркивали природные недостатки фигуры. Как следствие, в Гаифе в начале Кабителского периода возникли жесткие элементы костюма, позднее превратившиеся в корсет. Сначала широкий пояс, корсет, был призван скрывать недостатки и подчеркивать достоинство фигуры. Позднее его функции диаметрально изменились, и корсет нового, целомудренного образца широко распространился в аспиратистских странах как обязательный элемент женского костюма высших сословий. В Гаифе и Уэрти, Агарии, жесткий корсет особого покроя носили и мужчины, подобно дамам, скрывая недостатки и подчеркивая достоинство фигуры. Той же цели служили и накладные икры. И в мужском, и в женском костюме юго-востока Золотых земель предпочитают светлые пастельные цвета. Причем особой любовью пользуются сине-зеленые тона, цвет павлиньего пера, цвет шеи голубя и цвет созревающего персика, являющий собой комбинацию нежно-зеленого и розоватого. Одежда дворянства отличается обилием декора: вышивка, декоративные разрезы, отделка кружевом, тесьмой, драгоценными камнями. Часто используются декоративные накладные детали, съемные воротники, рукава, манжеты, баски в мужском и женском костюме, дополнительные сильно драпированные юбки в женском. При этом верх костюма достаточно открытый. Для мужской верхней одежды характерен широкий, каре или глубокий, обильно декорированный вырез воротника. Ворот и верхняя часть нижней рубашки при этом отделываются многочисленными рюшами из ткани рубашки или же кружевными. Для женского костюма, помимо широкого и глубокого декольте, характерен также короткий, до локтя рукав, шившийся из особенно легких полупрозрачных тканей. Жителей юго-востока Золотых земель отличает и обильное использование ювелирных изделий. Самыми распространенными драгоценными камнями в Гаифе являются бирюза, жемчуг, рубины, опалы и золотистые топазы. В Агарии особой любовью пользуются изумруды. Именно в Гаифе впервые вошли в обиход мужские парики, мода на которые, наряду с появившимися позднее женскими, с течением времени распространилась практически по всему континенту. Популярный и женский, и мужской головной убор – пышный объемный берет. Карликовые государства и города-государства побережья Померанцевого моря, за рядом исключений, обусловленных геральдическими причинами, придерживаются гаифской и агарийской моды. Пограничные регионы – Алат, Бергмарк, Кеналоа. Регионы Золотых земель, в которых произошло смешение коренного населения, переселенцев из седых и багряных земель и народностей невыясненного происхождения – Бергмарк, Кеналоа, Алати – стоит рассмотреть отдельно. В костюме этих областей при всем их несходстве можно выделить ряд общих особенностей. Одежда высшей аристократии и низших сословий разнится только качеством ткани и отделки. Покрой повседневного костюма различается незначительными деталями. Общая длина, ширина проймы и длина рукава. Праздничные костюмы в данных областях практически идентичны, вплоть до использования в традиционных украшениях одинаковых материалов, которые имеют не столько декоративное, сколько сакральное значение – оберег, амулет. Женская одежда составная – юбка и блуза. Талия подчеркивается широким поясом. Распространены довольно короткие, немного ниже талии, безрукавки и жилеты. Верхняя одежда мужчин представляет собой вариации кафтана или калета, куртки. Плащ в виде нешитого полотнища используется в повседневной жизни исключительно аристократией. Зато оружие носят все. В женском костюме высших сословий широко используются элементы мужского костюма. Женский охотничий костюм и костюм для путешествий в указанных регионах, подобранный перекроенный мужской костюм, позднее расширенный за счет замены или добавления женских элементов. Низшие сословия в этом вопросе более традиционны, но мужское платье при необходимости могут надеть и простолюдинки. Быт и, соответственно, костюм жителей полуострова Кеналоа формировались под влиянием как золотоземельским, так и марийским. К последнему можно отнести использование преимущественно гладко окрашенных тканей. При этом цветовая гамма костюма Кеналоа гораздо шире принятой в прибрежных районах багряных земель и включает в себя практически все цвета. Это неудивительно. Кеналоа – один из красильных центров Картианы, где сосредоточено множество источников растительного и минерального сырья, используемого для получения красителей. В целом же багряноземельское влияние сильнее проявляется в прибрежных районах полуострова и наиболее заметно в домашней одежде и в одежде простонародья. Мужской костюм на полуострове практически не зависит от времени года, что связано с мягким морским климатом. Каналийский дворянский мужской костюм отличается от талигойского не столько особенностями кроя, сколько особенностями ношения, а также использованием характерных марийских деталей, прежде всего оружия, изготовленного с учетом багряноземельских традиций. В Кеналоа параллельно существует два вида мужских рубашек. Классическую нижнюю мужскую рубашку носят под калетом, курткой или камзолом, а в менее официальной обстановке – как верхнюю одежду, завязывая полы узлом под грудью. Также в качестве верхней одежды носят и багряноземельскую, туникообразную длинную до середины бедра рубаху свободного покроя. Передняя часть такой рубахи, либо с небольшим вырезом, либо с разрезом, затягиваемым шнуровкой. Для мужского костюма каналоа характерен широкий пояс, кушак, традиционный головной убор, среднего объема берет. Широко используют косынки, шарфы и иные головные повязки, завязываемые узлом на затылке. Женский каналийский костюм составной. Рубашка или блузка, широкая юбка, широкий пояс, корсаж. Женщины высшего сословия, как правило, носят платье, причем покрой платья может зависеть как от талигойской моды, так и от багряно-земельской. Женщинами всех сословий используется головное покрывало, мантилья, широкое, из легких тканей или кружева, закрывающее голову, плечи, частично руки и мало чем, кроме длины, отличающееся от обвиньяцкого гематия. В каналоа в качестве костюма для охоты и для путешествий молодыми женщинами традиционно используется мужской костюм. Рубашка, длинная приталенная куртка, камзол, широкий пояс, кушак, длинные средней ширины штаны, невысокие, до середины голени, сапоги. В золотых землях широко известны и пользуются популярностью каналийские ювелирные изделия, а также холодное оружие и пояса. В культуре и костюме северной торки, Бергмарк, прослеживается очевидное седоземельское влияние. Но назвать его дриксенским значило бы исказить истину. Составляющие костяк нынешнего населения Бергмарк-Агмы и обитатели Дриксен и Гаунау-Вариты, хоть и имеют общие корни, но разошлись так давно, что можно считать, что этих общих корней и не было. Посему седоземельское влияние в Бергмарк носит своеобразный оттенок. Кожа и мех в костюме Бергмарк используются шире, чем в соседних Дриксен и Гаунау. Зато иные животные мотивы в декорировании костюма в торке отсутствуют. Само понятие декорирования к костюмам бергеров, особенно мужскому, можно отнести лишь условно. Нефункциональных деталей костюма в Бергмарк просто не встречается, а отделка застежки, шнуровки, ворота и манжет в первую очередь предназначена для укрепления соответствующих деталей костюма и удобства ношения. Основное украшение — яркий цвет одежды, и надо признать, что по цветовой гамме костюма торка мало уступает каналоа. А используемые цвета, несмотря на географическую удаленность данных регионов, очень похожи. Разве что, отдавая дань своему морскому прошлому, воевать бергеры предпочитают в ярко-бирюзовом. Этот же цвет является официальным цветом марграфов, а вот носить столь любимые в Гаунау коричневый и темно-зеленый жители Бергмарк полагают позором и предательством. Основная мужская одежда. Куртка свободного покроя, кожаная, меховая или из шерстяного сукна, длинные свободно облегающие штаны, плотная ткань или кожа, замша, сапоги. Верхние, особенно зимние, плащи в Бергмарк, не кусок ткани, накинутый на плечи и застегнутый, завязанный на груди, а сложно скроенная одежда с прорезями для рук или рукавами, длинной застежкой и капюшоном. Зимой носят меховые колпаки или шапки, круглые с удлиненными ушками, летом фетровые или суконные шляпы. Более четкого приталенного покроя длинная куртка или меховой полушубок характерна и для женского костюма. Вообще варианты верхней части женского торского костюма разнообразны. Рубашка или блузка, суконная кожаная или замшевая, отороченная мехом безрукавка, куртка или жакет. Наряду с составным костюмом, юбка с блузкой и жакетом, бергерские дамы охотно носят платье. В отличие от мужского, женский торский костюм может декорироваться вышивкой, либо в тон ткани, либо еще один-два цвета отделки, обычно в близкой цветовой гамме, и аппликацией из ткани, кожи и меха. Для женского зимнего костюма характерно использование не головных покрывал, а перебравшихся из мужского костюма меховых шапок. Как мужчины, так и женщины в Бергмарк всегда имеют при себе один-два амулета. Как правило, это очень просто оправленные полудрагоценные камни местного происхождения, настроенные на своих владельцев при помощи специальных, подчас весьма сложных обрядов. Но рассматривать их как украшение было бы неверно. О влияниях на костюм Алата говорить сложно, поскольку этот регион, формально находясь в центре бывшей Золотой империи, между Эпине и Агарией, заметно отличается и по бытоустройству, и по религиозным воззрениям, и по обычаям от ближайших соседей – Агарии и Гаифы. Необходимо заметить, что до обретения Алатом независимости в женском дворянском костюме прослеживалось сильное агарийское влияние. Алатские господарки зачастую носили платья агарийского покроя, но с алатскими дополнительными деталями и декором. Впоследствии агарийское влияние сменилось талигойским и каналийским, чему немало способствовало побратимство первого правителя независимого Алата Балинта Мекчии и Собирана Каналоа, первого маршала Талига Алонсо Алвы. Алатский костюм строится на основе четко приталенного силуэта. Отличительная особенность костюма данного региона – обилие отделки, в основном вышивки, в том числе с использованием бусин из стекла и драгоценных и полудрагоценных камней, тесьмы и декоративных лент, иногда в несколько рядов широкой полосой, аппликации из ткани контрастного цвета и особым образом выложенного шнура. Вышиваются шубки, полушубки и стриженки из овчины, вышиваются жилеты и доломаны, вышиваются рубахи и блузки, вышиваются юбки, штаны и нижнее белье, вышиваются шали и сапоги. Характерной верхней одеждой для мужского алатского костюма является приталенный доломан, кафтан со своеобразной отделкой, короткий у молодежи, достигающий колена у людей постарше. Поверх доломана носят широкий, декорированный кистями и вышивкой пояс. Длинные, достаточно широкие штаны заправляются в сапоги. Голову алатского витязя зимой украшает меховая, летом — суконная, либо из другой плотной ткани высокая шапка, украшенная птичьими перьями, лентами, кистями. В менее официальном варианте мужского костюма широко используются жилеты. Безрукавки, как суконные, так и меховые, в основном из стриженной овчины, с обильным декором на лицевой стороне. Алатские дамы, так же как и каналийские и торские, в качестве охотничьего или дорожного костюма используют перешитый или специально сшитый на женскую фигуру мужской костюм. Длина доломана достигает колена. При этом широкие алатские юбки дают возможность использования комбинированного костюма. Штаны надеваются под юбку, ширина которой не мешает ездить в мужском седле. И крестьянки, и знатные дамы в Алате одевались практически одинаково. Нижняя рубашка, пышная вышитая блузка, жилет со шнуровкой на лифе, юбка, зачастую не одна. Простолюдинки поверх юбки повязывали передник, простой в обычные дни и украшенный вышивкой, несущей исключительно декоративную нагрузку в праздники. Незамужние девушки носили похожий на кокошник убор, парту, замужние — чепцы. Широко использовались платки и шали. В холодное время года сверху надевалась безрукавка, стриженка и полушубок, жакет. В алатском костюме издавна и широко используются ткани с набивным рисунком. Как своеобразный реликт, в Алате еще встречаются как мужские, так и женские костюмы со сложными составными рукавами. Узкий, закрывающий запястье нижний рукав, и широкий, едва не достигающий пола, богато декорированный верхний рукав с разрезом, открывающим руку от локтя. Зимние плащи в Алате напоминают торские, по сути представляя собой широкие, расклешенные к низу шубы. Летом в мужском костюме плащ практически не используется, в женском заменяется широкой шалью. Женские прически, как правило, косы и комбинации кос, отличаются обильным использованием лент. Для алатского женского костюма, помимо декорирования деталей, характерно обилие украшений. Бусы, ожерелья, кольца, браслеты, броши, серьги. В праздники девушки могут носить и головной убор. Металлический обруч с вставками из драгоценных и полудрагоценных камней. Надо отметить, что в Алате, особенно в его горной части, до сих пор в неявной форме существует культ астрапа, что находит свое отражение в мотивах вышивок и ювелирных изделиях. В частности, одним из излюбленных алатских мотивов является рябиновый. Узоры из ветвей ягод этого посвященного астрапу дерева встречаются в вышивках особенно часто. Самым популярным женским украшением в Алате являются бусы из имитирующих ягоды рябины местных сердоликов. Совершенно отдельно, с точки зрения общего развития костюма «Золотых земель», стоит костюм согранских народностей и государств, расположенных за согранским хребтом, холты, нухутского султаната, в меньшей степени кагеты. Остальные страны «Золотых земель» не имеют выраженных особенностей в развитии костюма, не считая тех, что определяются климатическим влиянием, а также обязательным использованием в аспиратистских странах корсета в женском костюме и серых траурных одеяний. Смотрите фильм «Этерна. Часть первая» на Кинопоиске и слушайте еще больше аудиокниг на Яндекс.Музыке.